24. Женя. Одуматься? Нет, такого в моем плане. Вместо этого собрал вещи, сгрузил в тачку, покрутил в руках связку ключей. Можно было бы заехать к родителям, вручить ключи лично отцу в руки, показать, что его угрозы меня не сломали. Но выслушивать добрую порцию упреков от отца и стенания матери не хочется. Поэтому еду обратно в компанию, оставляю ключи на посту охраны с просьбой передать генеральному. После этого мой путь лежит в один из салонов связи. Я обещал новый телефон одной вредной девчонке взамен разбитого. Покупаю такую же модель. Неплохую, кстати. Вставляю симку. Тут же начался перезвон на разные голоса. Это посыпались различные уведомления, сообщения, голосовые, а также звонки. Ты посмотри, какая востребованная девушка. Прочитать и послушать очень подмывает. Но кем я буду тогда в глазах Юли? Мне совсем не пофиг, какого мнения она обо мне. И так показал себя перед дамой не с лучшей стороны. А так себя вести я могу только с теми, кто меня откровенно бесит. Юля не бесит. К Юле меня тянет. Странно это. Наверное, от того, что на шею не вешается, а наоборот, отвязаться хочет. Отключаю звук. Так, осталось отдать покупку ей лично в руки. Насладиться благодарностями, а потом заняться поиском жилья. Вообще, события последних дней напоминают какой-то квест. Пройду, не пройду, прокачаюсь или сдамся и вернусь к начальной точке, то есть на поклон к отцу и беспрекословному выполнению всех его прихотей. Я полон оптимизма. Не маленький, справлюсь. Кидаю взгляд на часы. До конца рабочего дня времени еще много. У меня до сих пор нет номера квартиры Юли, и я не знаю, дома она или нет. Где и кем работает, и когда ей удобно забрать новенький телефон. Набираю Брянцева. Коротко объясняю, что мне нужен точный адрес Юлии. На что он, вместо того, чтобы спросить номер у своей невесты, просит подъехать к нему на работу. Ну ок, если так нужно. У меня все равно времени вагон. Вадя у себя в кабинете. Я тут первый раз. Неплохо устроился. Пожав другу руку, осматриваюсь. Что у тебя случилось? Жестом указав на кресло для посетителей, опустился в свое. А что у меня могло случиться? Удивляюсь его осведомленности. Или у меня на лице написано, что все херово? Мне позвонил твой отец, просил не брать тебя на работу, если будешь проситься. Быстрый он. Что ты ему ответил? Принял к сведению. Так что, расскажешь? Жениться заставляет на дочке швеца. Там такая горгона-медуза, что под дулом пистолета не соглашусь. Уродина? Моральная, ага. И ты отказался. Вадя откинулся на спинку стула, приготовился с интересом слушать мою исповедь. Ну, естественно. А батя за это лишил меня должности, квартиры, денег и из завещания обещал вычеркнуть. Пересказываю Вадиму знакомство с Рыжей, ночевку у нее дома, смотрины и, как следствие, ссору с отцом. У друга в глазах скачут смешинки, и сам он едва держится, чтобы не заржать. Ладно, пусть хохочет, если ему так хочется. Сильно тебя батя вздрючил. А мотив? Деньги, вздыхаю. А я думал, дядя Юра внуков захотел. Тем более ты их скоро осчастливишь наследником. Не планировал, бурчу. Ты не планировал, а Юлька беременна. Не от меня. Сама призналась. Брянцев, не мигая, смотрит в упор. Не верит. Да ладно, так и сказала? Так и сказала. И с отцом своего будущего ребенка даже познакомила. Выражение лица Брянцева на мою информацию надо видеть. Челюсть уронил. А обалдел. По глазам вижу. Считает меня идиотом. Реакция его понятна. У меня, наверное, такая же была рожа, когда Юля сначала сказала, что от меня беременна, а потом от соседа. Мне даже жаль, что не от меня. Тогда не было бы ссоры с отцом, лишений и гонений. Отец поворчал бы, но невестку бы принял. И внук тоже. Мать тоже говорила, что пора. А там мы бы уж как-нибудь с Юлькой разобрались, договорились бы потерпеть друг друга какое-то время. С другой стороны, залет от первой встречной и брак с ней, пусть даже временный, но нервы за это временно помотало бы изрядно. Даже не знаю, что лучше. А Вадя пытается что-то сказать или спросить. В этот момент в его кабинет ураганом врывается Ксюша с телефоном в руках и ужасом на лице. «Вадим! Ой, привет, Женя!» мельком. «Вадим, с Юлей что-то случилось!» Сердце под ребрами сделало кульбит. «Собака напала все-таки, покусала сильно!» «Придушу пса и его хозяина тоже!» Скрючивая пальцы, представляя, как сжимаю ими горло папика. Дыхание остановилось. Перед глазами явственно встал образ девушки. Красивая, улыбчивая, нежная, вкусная. И пусть она беременна не от меня, но я меньше всего хочу ей боли и слез. Телефона у нее нет почти сутки. За это время могло случиться что угодно, другое. А девчонка, она гордая, даже к отцу своего будущего ребенка не пойдет за помощью. Что же между ними случилось? Главное, чтобы не против ее воли. Так, что-то я начинаю загоняться. Все у нее хорошо, просто телефон в хлам. Она со вчерашнего вечера была не в сети, а полчаса назад пришло уведомление, что в сети, но трубку не берет. Мечется по кабинету Вадькина невеста. С ней явно что-то случилось. Надо ехать, поехали. Вадим! Брянцев, одарив меня говорящим взглядом, подскочил с кресла, готовый исполнять приказ любимой. «Милая, не волнуйся, тебе нельзя!» Притянул ее к себе, бережно положил руку на живот, напоминая, что она беременна и нервничать противопоказано. «Но Юля!» Девушка едва сдерживает слезы. Всегда поражала, как быстро у женщин меняется настроение, особенно скорость появления слез в глазах. «Ксюша, Вадим!» Торможу обоих. «Подождите, телефон Юли разбился, а с ней... самой все в порядке, надеюсь». «То есть?» Не понимают оба. Замирают, сверля меня глазами. «Вчера из-за меня ее телефон случайно упал и разбился. Я сегодня купил ей новый, симку вставил. Поэтому тебе, Ксюша, пришла уведа, что она в сети. Но телефон я ей отдать пока не могу, потому что не знаю точного адреса. Только дом и подъезд». Переглядываются оба. 125-я, но она может быть еще на работе, неуверенно предположила Ксюша. Хорошо, где она работает? В салоне красоты, парикмахером, стилистом. Название у салона есть, адрес. Лоренс. На проспекте, недалеко от гипермаркета. Супер, поеду туда, отдам ей телефон и попрошу прямо при мне тебе перезвонить, окей? Хорошо.